Настоящий сборник включает две новые книги Александра Владимирова, автора ряда работ по учениям и практикам Востока, истории древнего христианства, теософии и агни-йоги. В «Ковчеге эволюции» на основе классических и новейших текстов раскрыта тайна воздействия Луны, решающая роль Луны в появлении земного человечества. Древние сведения о Луне, восьмой сфере и их влиянии соотнесены с современными достижениями науки. В «Погибшей планете» собран материал о гибели планеты Авель, которая была прародиной человечества и которая предшествовала Земле. Расшифрованы многие космогонические мифы, ставшие ядром посвятительных мистерий Индии, Египта, Вавилона, Шумера, Древней Греции и Китая. Некоторые легенды Пуран на русском языке публикуются впервые. Книга будет интересна философам, исследователям, всем тем, кто желает знать устройство мира и применять эти знания на практике. Ковчег эволюции. Посвященческие традиции о Луне и происхождении души. Видение. Луна является ближайшим космическим соседом Земли и, как утверждали древние учения, определяющим участником земной жизни. Влияние Луны на приливы и отливы океанов и морей, влияние на соки в растениях и жидкости в человеке, то есть на воды, основу жизни, были подмечены давно. Зачатие, внутриутробное развитие зародыша также оказались связанными с неделями Луны. Если жизнь оказалась зависима от Луны, то и смерть, будучи второй стороной одной медали, нужно было бы ожидать также связанной с Луной. Так и получилось. Большинство описаний посмертного пребывания и прохождения по мирам в разнообразных традициях посвящено Луне или прилегающим сферам. Настроение, психическое состояние людей, особенно вблизи новолуний и полнолуний, также значительно обусловлены влиянием Луны. Настроение, психическое состояние людей, особенно вблизи новолуний и полнолуний, также значительно обусловлены влиянием Луны. Лунные календари стали главными календарями религиозных культов и празднеств у большинства народов мира. Вокруг феномена Луны пышным цветом расцвели псевдооккультные учения и так называемая бытовая магия. Феномен воздействия Луны на жизнь человека оказался настолько дискредитирован размножившимися шарлатанами и лжемудрецами, что совершенно выпал из поля зрения науки. Вместе с тем, среди древних и новейших текстов имеются такие, которые смогли донести правду о Луне. Главной идеей, прослеживаемой от времен индийских Вед и наиболее ярко выразившейся в трудах пифагоро-платоновской традиции, является разделение в земном человеке двух начал – человеческого и животного. С первым связывают человеческий дух, а со вторым – его животное тело. Человеческий дух и животное тело соединяет душа. В зависимости от доминирования в человеке либо духовного, либо плотского, душа в большей мере руководствуется либо человеческим, либо звериным. При воплощении человеческого духа в земное тело душа формируется в областях Луны, а после смерти человека, когда дух покидает земное тело, дух вместе с душой отправляются на лунные поля, где через время низшая составная души отслаивается и остается, становясь материалом для новых тел душ. Поскольку человек с момента своего рождения, так сказать, постоянно рождается и умирает, что выражается в постоянном обновлении состава тканей, его физического тела и души, психики, то и описанные процессы обменных потоков с Луной в меньшем масштабе постоянно протекают в течение всей жизни человека.